Синтия окончательно успокоилась, когда ее очередная налоговая декларация была проверена инспекцией и принята без замечаний. И тем не менее она позаботилась о том, чтобы об ее капитальце на Каймановых островах не знал никто, кроме финансового советника и налоговой службы Соединенных Штатов Америки. Не собиралась она рассказывать о нем и Дженсену. Некоторое время он сидел молча и размышлял. «Деньги в этом деле крайне важны», — заключил он. «Предстоит совершить убийство, да так, чтобы оно осталось нераскрытым, и никто не болтал потом лишнего. За это придется выложить целое состояние, думаю, не меньше 200 тысяч. Я смогу заплатить эту сумму», — сказала Синтия. «Как?» «Наличными». «Окей. А сколько ты мне дашь времени?» «Сколько необходимо. Я не ставлю тебе определенных дат. Ищи до тех пор, пока не найдешь действительно нужного человека, умного, хладнокровного, жестокого, умеющего держать язык за зубами, словом, абсолютно надежного». «Это будет нелегко». «Знаю. Потому и не собираюсь тебя подгонять». Синтия заранее решила, что сможет подождать, если только будет знать, что в конце концов давно задуманное возмездие непременно свершится. «Чтобы закончить разговор о деньгах, — сказал Патрик, — не забудь, что и мне тебе придется заплатить немало». «Да, ты тоже получишь вознаграждение». Главным образом, за молчание. «Тот, кого ты наймешь, не должен знать моего имени. Никому и ни при каких обстоятельствах ты не обмолвишься о моей причастности к этому делу. Понятно? И вот еще что. Чем меньше подробностей будет тебе известно, тем лучше. Сообщи мне точную дату не позднее, чем за 2 недели». «Чтобы ты успела позаботиться об алиби. Чтобы я оказалась за 3-9 земель от Майами», — кивнула Синтия. Глава 3. Синтия дала Патрику Дженсену много времени на подготовку. Но прошло почти 4 года, значительно дольше, чем она предполагала, прежде чем дело вступило в решающую стадию. Впрочем, это время промелькнуло быстро, особенно для самой Синтии, которая с невиданной стремительностью взбиралась вверх по должностной лестнице в полицейском управлении Майами. Но ни время, ни успешная карьера нисколько не умерили той ненависти, которую она продолжала питать к своим родителям. И жажда мести в ней горела тем же неугасимым пламенем. Она не упускала случая изредка напоминать Дженсену о его обязательствах, а он неизменно отговаривался тем, что все еще ищет подходящего исполнителя заказа, хитрого, безжалостного, жестокого и, главное, надежного. Такой ему пока не встретился. По временам в мыслях Дженсена все это предприятие приобретало черты полной нереальности. Прежде он часто писал о преступниках, но то были для него чистые абстракции, не более чем слова на дисплее компьютера. В мрачном и зловещем мире преступности, каким он виделся ему за писательским столом, жили какие-то совершенно другие, ни в чем не похожие на него самого люди. И вот теперь он стал одним из них. Один безумный миг, когда, ослепленный бешенством, он совершил убийство, и вся его прошлая жизнь законопослушного гражданина оказалась перечеркнутой. Неужели и другие становились преступниками так же вдруг, неожиданно для самих себя? «Наверняка многие», — отвечал он сам себе. «До чего же ты докатился, Патрик Дженсен?» — предавался он порой невеселым размышлениям и достаточно трезво отвечал. «Ты зашел слишком далеко. Возврата к прошлому нет. Теперь добродетель — это роскошь не для тебя».